Глава 27. Андрей. Который день подряд над Петербургом висело низкое рваное небо октября со своим бесконечным дождем, к покрову сменившимся на первый мокрый снег. Тем и хороша работа пилота, что через несколько часов он может оказаться в совершенно иной климатической полосе, с жарким солнцем, пронзительно синим небом, теплым южным ветром. Конечно, смена климата может случиться не так удачно, если в графике окажется рейс в какой-нибудь Сургут или Ноябрьск. На этот раз Андрею выпала командировка в курортную Турцию. Ввиду рельефа Анталия относилась к аэропортам категории С. То есть пилотировать самолет с назначением в такой аэропорт имеет право только командир или инструктор. Наличие гор отсекает возможность лететь провоку, второму пилоту, прозванному так на авиационном сленге из-за кресла справа. Они с Алисой расстались без малого год назад, и сердечная рана Морозова почти затянулась. Он уже редко вспоминал ее глаза и улыбку, когда в одной своей полузабытой соцсети вдруг увидел фото бывшей возлюбленной. На нем счастливая парочка, Алиса и какой-то смазливый пацан. И подпись «Мы с Алексом решили пожениться». Морозов и не подозревал, что его так накроет от этой новости. Андрей допускал, что у Алисы будут другие мужчины, и, возможно, она выйдет замуж. Но одно дело предполагать, и совсем другое – знать наверняка. Особенно видеть, как твою, пусть и бывшую девушку, обнимает какой-то чувак. Андрея залихорадило, участился пульс, в голову полезли неприятные мысли. Рейс в Анталию прошел как в тумане. Андрей ощущал себя кринжово. После общения с Алисой и ее друзьями он стал не только разговаривать, но и думать на птичьем языке. Как-то совершил заход, как-то посадил самолет. Совершенная автоматика Аэрбаса и опыт пилота позволили обойтись без происшествий. В этой командировке обычно открытый и обаятельный КВС был сам не свой. На душе сплин. Андрей ехал до отеля молча. После заселения в номер Морозов не стал ждать никого из экипажа, чтобы, как это у них принято, идти к морю толпой. Напротив, Андрей постарался пройти по лобби так, чтобы за ним никто не увязался. Босые ноги ступают по теплым неровностям досок, выложенных от отеля к пляжу. На досках мелкие камешки и песок, не успевшая высохнуть лужица от крана с пресной водой. Морозов не стал устраиваться на шезлонге, в поисках уединения он пошел вдоль берега. По соседству с пляжем их отеля находился городской пляж. Городской – одно название. Отель, где размещали экипажи, традиционно находился недалеко от аэропорта, то есть на отшибе. Оттого городской пляж и пустовал. Морозов сел на камни, волны касались ног. Перед взором море, его шум – соленый запах, гладкость камней под ладонями. Все это умиротворяло. Ветер разгонял мрачные мысли, хотя на сердце легче не становилось. Рядом ни шумных детей, ни чужих голосов. Никто не мелькает перед глазами. Лишь редкие парочки, прогуливающиеся по кромке воды. За спиной послышался приближающийся шорох камней. Кто-то явно собирался нарушить его одиночество. «Только не сюда», — думал Андрей. «Но тщетно». «Что ты тут делаешь?» — поинтересовалась Даша. С этой проводницей Андрей уже летал несколько раз. Они познакомились во время его романа с Алисой. Уже тогда Дарья делала ему недвусмысленные намеки. Но Морозов дал ей понять, что занят. Ляджина — девушка симпатичная и следит за собой, даже чересчур. Татуаж бровей, неестественно густые ресницы, дутые губы. Кто их всех убедил, что это красиво? «Созерцаю пустоту, в которую катится мир», — хмыкнул Андрей. «Давай созерцать вместе», — воскликнула Дарья и приземлилась рядом. Морозов возражать не стал. Сидели молча. Потом также молча вместе отправились в отель. Андрей не приглашал ее к себе в номер. Даша явилась сама.